Гошто, пусть нам Илонка споет. Этого она ожидала и не удивилась. Ее всегда просили спеть и на праздниках, и в обычные дни. Люди говорили, у нее голос, как у крылатых дев, заставляющих забыть о времени. «Какую песню изволите, господин барон?» Она приблизилась к хозяину и поклонилась. «А давай хотя бы эту. Зря поднялась». «Как угодно, вашей милости. А то я и чего повеселее могу. Свадьба ж все ж таки. Только прикажите». «Веселье весельем, а хочется, чтобы сердце затрепыхалось». В подтверждение своим словам его милость похлопал себя по груди. Правда, с правой стороны, видать, по ошибке. Илонка отступила к скрипачам. Песню они знали и по кивку пивуньи коснулись смычками струн. Полилась беспокойная, недобрая мелодия, не то грустная, не то страшная. Как всегда, Илонку слушали, затаив дыхание, даже не подпевая. А она пела, забыв обо всем, до тех пор, пока не услышала, кто-то ей вторит. Мужской голос, жесткий и мягкий одновременно, как осенняя ночь среди горных отрогов, как пронзающий душу клинок. Вести я ехал своей. Илонка не выдержала, обернулась на голос и замерла. То есть петь она не перестала, но сердце ёкнуло и словно остановилось. На земле, всего-то в 3 шагах от нее, сидел, скрестив ноги, мужчина. Она не знала его имени, ни откуда он взялся. Незнакомец же, не отрываясь, смотрел на Илонку и пел. Черные волосы падали на плечи, задумчивый теплый взгляд обволакивал, а легкая полуулыбка смягчала суровые черты. Красивый мужчина казался гостем из другого мира. Илонка даже не заметила, когда вела песню до конца. Скрипки смолкли, барон вскочил и хлопнул себя по коленям. Вот это да! Не, ну что Илонка у нас певутня знатная, то я знал. Но ты-то чего отмалчиваешься? Я-то думал, гончара приютил. Оказалось, певутня.